Ишь, как привяли, головы повесили от солнца. Любое ограничивающее свободу поручение Тоське в тягость, но ослушаться она не смеет. Ржавая лейка пропускает воду, обливаясь босиком, она таскает ее от колодца к цветам и, постепенно втягиваясь, увлекается делом. Цветы пошли из прошлогодней падалицы, но с каждым днем, с каждым поливом они расцветают ярче, пышнее, и в вечерней свежести по двору разливается их сладковатый, едва уловимый аромат. Чем жарче день, тем родней и притягательней вечер. Вечер темно-синий, теплый, лепестки малиновые, алые, лиловые, горячие. Земля, впитав обильную влагу, становится совершенно черной и молодой. Тоська поднимает голову. В светлом небе уже вышел, чуть кренясь на бок, тонкий месяц, и ранние звезды, редкие и бледные, слабо светят издалека. Они стоят посреди двора, бабушка и внучка, задрав головы вверх. «Прожила я, — горько замечает баба Настя, — работой забитая, и на небо поглядеть некогда. А какая красота! Звезды какие! — жалеюще добавляет она. После ужина, мытья ног, вечерних теленовостей, когда Тоська азартно режется с дедушкой в карты, баба Настя стоит в темноте перед едва различимым образом Богоматери. Смоленское ли это, или Казанское, или Ярославское, она и не знает. Она молится, уж который год. Здесь, когда баба Настя остается наедине с иконой, вера ее очищается от повседневной суеты. Она просит прощения у Бога, что живет без радости, просит Царствия Небесного для своего сына и просит встречи с Женей там, в неведомом. Хоть на единую минутку увидеть его, улыбчивого, подвижного, с серьезным сероглазым взглядом. Тот-то невесту мог отхватить, а привезли, весь побитый осколками. Просит она и за дочерей своих, дальних внуков, и за Тоську особо. Долго молится мать, беззвучно плача, твердя «Отче наш», молитвы, переписанные у знакомых, у подруг и собственного сочинения. Ночь черна и душна, но за каждой ночью все еще наступает утро, и солнце в золотом нимбе поднимается на востоке. Журавли. Журавль, журав, журавель, Жура, Журка, Журонька, Журочка, Журушка. Издаля. Какие бесцветные бывают в ноябре дни. Морозы не пришли, снега не упали. Небо сплошная пустая туча валится на плечи, прижимает к земле. Серо, все серо. Вроде нет и дождей, но везде грязь. Только последние листья на деревьях влажные и яркие. Пропащая осень в городе. Тело ее связано дорогами, магистралями. Птицы ее, воробьи да вороны у мусорных баков. Звери ее, собаки-дворняги, с несчастливой, больной, как они сами, судьбой.